Глава 10. Закон бумеранга. Терпение, херувим светлейший рая, стань ада грозной фурии теперь. Шекспир, Отелло. Денис думал, что каждый вторник и четверг его девушка ходит на большой теннис. Отчасти это было правдой, но помимо тенниса Ника регулярно ходила еще и налево. Отсидев лекцию, Котов лично отвез свою девушку на закрытые корты. Она быстро чмокнула его на прощание и вышла, закинув черную теннисную сумку на плечо. «Какие же они все дураки!» — ухмылялась Ника, переодеваясь в теннисную юбку и футболку Пола. «Прямо как мыши, которым суждено стать кормом змеи». Баскетболисты уже успели ей наскучить, поэтому она перешла на теннисистов. В ее планах было покорить схожим образом все виды спорта. Ника вышла на корт, где ее уже ждал личный тренер. Теннисом Николь занималась лет с 5, с большими перерывами, но все же очень долгое время. Словом, достаточно, чтобы понять, что как любовник в постели, а в их случае в душе элитного спортивного клуба, Дмитрий гораздо лучше, чем как противник на корте. Она, конечно, допускала, что он просто теряется в ожидании окончания тренировки или просто поддается. Но ей так часто мужчины поддавались по жизни, что в игре она хотела более жесткого соперника и потому всерьез задумывалась, чтобы сменить тренера. Быстро размявшись, они приступили к игре. Право первой подачи досталось, конечно же, Нике. Один мяч она положила под ткань шорт под юбкой, чтобы не терять время на подход за новым. Второй подкинула, сделала замах, раздался звонкий чпок от удара ракеткой. Она так и не смогла понять, зачем кричат теннисистки во время ударов, но все же решила подражать им, чтобы каждый раз будоражить возбужденное сознание Дмитрия, предвкушающего встречу в душе. Мяч врезался в верхний край сетки. Дмитрий, ожидая, что это коварный план соперницы отбить мяч под сетку, подорвался с места. Но мог бы этого и не делать. Мяч приземлился на половине Ники. Она тихо выругалась. Последний раз она не могла перекинуть мяч через сетку, когда ей было лет 6 или 7. 15-0, озвучил счет Дмитрий. Она пыталась собраться с мыслями, но они все расползались с тихим шипением, как змеи, которых она так любила. Нике не хватало скорости, мяч успевал сделать второй отскок, прежде чем она замахивалась для очередного холостого удара, от которого раздавался лишь легкий свист рассекаемого воздуха. Не хватало координации. Уходила влево, когда логичнее было бы взять мяч справа. Но даже если ей удавалось выиграть в розыгрыше мяча, то все ее последующие коронные подачи проваливались. Нике даже не помогло воображение, благодаря которому она представляла вместо теннисного мячика голову Громова, чтобы удары были сильнее. Хотя странно было лишний раз думать о человеке, из-за которого как раз-таки и шло все из рук вон плохо. Мяч очередной раз запутался в сетке, точно так же, как ужасно подавшая его Николь в своих мыслях. Проиграв и во втором сете, Ника в сердцах кинула ракетку в стену. Раздался треск пластика. «О, хоть где-то хороший бросок вышел», — отметила Николь. Она подумала, кого из своих мальчиков попросить купить ей новую ракетку? Но самым честным желанием сейчас было бросить занятия. Сломанная экипировка словно была знаком судьбы, что пора все это прекращать, пока не стало слишком поздно. Но что это загадочное «все»? Она пыталась уловить какую-то мысль, которая, извиваясь, ускользала. И все-таки выигрывать ей нравилось, даже если ей поддавались. «Ника, ты чего?» – растерялся Дмитрий. Впервые он видел ее такой несобранной и злой. «Хватит на сегодня!» – буркнула она. Отдав Дмитрию мячи, Ника приступила к разминке. Под методичный звук удара скакалки об пол она смогла ненадолго отключить свои мысли. 8, 9, 100. 8, 9, 200. Прыжки на скакалке были второй любимой частью всех тренировок. После победы, разумеется. Сразу после скакалки в топе ее вещей, связанных с теннисом, шел поход в душ с Дмитрием. Адреналин от того, что их могут застукать следующие посетители корта, решившие приехать немного пораньше, или Денис, который вдруг решит пропустить свою тренировку и встретить девушку, опьянял Николь лучше, чем любой крепкий коктейль. Капли воды стекали по разгоряченным телам. Дмитрий приобнимал девушку со спины, но вряд ли это можно было бы назвать объятиями в классическом понимании. Одной рукой он сжимал талию Ники, другой – ее шею. Любившая более жестких партнеров не только на корте, Николь стонала каждый раз, когда толчки становились сильнее и глубже. Пока она двигала бедрами навстречу Дмитрию, ей казалось, что она движется к чему-то неизбежному, но, к сожалению, не оргазму. Легкая приятная гипоксия от небольшого удушья глушила все сигналы мозга, но один, самый мощный, все же смог пробиться. Громов. Что с ним? Где он? Это какое-то издевательство, раздраженно подумала Ника. Хватит! Резко произнесла она после того, как убрала руку Дмитрия со своей шеи. Что-то не так? Все не так, подумала Ника. «Просто перехотелось», — сказала она вслух, слезая с члена. «Если что-то случилось, ты можешь мне рассказать?» «Мы просто играем в теннис и трахаемся, пока мой парень играет в баскетбол. Не переходи границы», — холодно ответила Ника. «Может, это слишком, но ей казалось, что она достаточно четко выстроила границы со своим любовником, а тут он решил их разрушить и влезть к ней не только в трусы, но и в душу». Куда теперь после Ильи всем парням был вход заказан. Сантиметр от линии разметки корта уже аут. Мяч Дмитрия приземлился в метре от края площадки. И не победила, и не кончила. Побединская была не в себе. Тучи сгущались, голос интуиции уже не шептал, он кричал. Его не смогли заткнуть ни теннис, ни секс. И вряд ли сможет что-то еще. Из-за баскетбола Денис не мог забирать Нику с кортов, но это ей было только на руку. Меньше шансов, что ее застукают с Дмитрием. Одно дело думать о том, что ее могут застукать в душе с тренером и сильнее возбуждаться от этого. Но совсем другое, когда вас прерывают и происходит скандал. После того случая с Ильей она стала гораздо осторожнее в своих похождениях. Небрежно покидав спортивную одежду в сумку, она вызвала такси. В машине заткнула уши наушниками и включила музыку на всю. Но голос, твердящий, что она слишком жестоко обошлась с Громовым, был гораздо громче очередного рэпера, трахавшего сук в каждом из своих треков. Когда Илья обернулся и разрешил Нике делать, что она хочет, выглядел он, мягко говоря, безумно. Но, с другой стороны, как еще должен выглядеть человек, который каждый день только и убеждается, что сходит с ума? Вера? В которую верит только Громов. Какая прекрасная, изысканная галлюцинация. Какая злая, жестокая ирония. Ника ухмыльнулась, но уже было не до радости. Николь уже давно жила под девизом «Больше никаких чувств, только холодный расчет». Если Громов думает, что она шлюха и стерва, то она такой и станет. Настанет день, и Илья еще пожалеет о тех брошенных в сердцах злых словах. Она это точно устроит. Если он уже не пожалел. Вообще, эти двое стоили друг друга. Они были прекрасной парой, но стали ужасными бывшими. Несмотря на цвет волос и полный набор салонных и косметологических процедур, каждый уважающий себя девушке, стремящийся не работать ни дня в своей жизни, Ника была очень умной. И дело было даже не в ее умении разбираться в сопромате, решать интегралы и понимать физику с химией, а в умении вовремя прикинуться глупой. А еще и в отличие от Громова, она умела выстраивать надежные планы и логические цепочки. Обиженная девушка – это страшно. А умная обиженная девушка – страшно вдвойне. О том, что у Ильи в другом городе есть другая девушка, она сама стала запасным аэродромом и той, с кем изменяют любимой, Ника узнала абсолютно случайно. В ленте в социальной сети высветилась очередная полоса. «Возможно, вы знакомы». Обычно Николь, раздражаясь, пролистывала этот раздел, но в этот раз решила посмотреть, кого же ей рекомендуют друзья. Сначала шли ее однокурсники и парни из баскетбольной команды Ильи и Макара, но потом высветилась страница девушки, причем явно не с их химфака, и... не из нефтегаза. В месте учебы значился мед родного города Громова, а общих друзей было двое – Илья и Макар. И никто из этих двоих ни разу не упоминал при Нике эту Еву Садовскую. Может, она была просто знакомой, а может и нет. Пару минут хватило Нике, чтобы понять, что Ева и Илья начали встречаться еще в старших классах и так и не закончили свои отношения. На протяжении всего первого курса мелькали их совместные фото. Сложив 2 и 2, Николь поняла, что Громов оказался тем еще козлиной и встречался одновременно с ними двумя. А потом, спустя пару дней, Николь заполучила телефон Ильи, пока он вышел на балкон покурить. Пристрастие к сигаретам – очень вредная привычка. Никотин может уничтожить не только легочную ткань, но и отношения. Громов даже не додумался снести переписку с Евой. Одной из двух. Либо он был настолько тупым и даже не подумал, что так могут вскрыться все его измены, либо ему было наплевать на обеих девушек. Узнают. И что? Уйдут от него обе. Что дальше? Незаменимых не бывает. Найдет новую. По крайней мере, так думала о своем, на тот момент еще нынешнем, парне Ника. Изменяли не Николь. Но отвращение к Громову испытывала она, а еще и к себе. От этой грязи было невозможно отмыться, как будто смывая жирнющий крем для рук с любимой футболки, которую случайно испачкала. Вроде бы все смыло, футболку постирала, но это темное пятно преследует тебя. И остается 2 варианта. Игнорировать его и носить эту футболку только дома, или выкинуть ее и купить новую. Знала бы она, что у Громова уже есть девушка, ни за что не посмотрела бы в его сторону. Но эта сволочь вела себя так, будто его сердце никем не занято. Провожал взглядом каждую уходящую юбку и в первый же месяц учебы успел очаровать чуть ли не половину студенток их группы. Нику в том числе. Но Побединская выиграла в борьбе за сердце Громова, и их случайные связи переросли сначала в дружбу с привилегиями, подобие свободных отношений, а потом уже и в настоящие, причем достаточно крепкие, но, как оказалось, шитые белыми нитками. Розовые очки сильно искажали цвет и полностью глушили звуки, и Ника пропустила первый красный флаг и тревожный звоночек. Она никогда не страдала от недостатка внимания или низкой самооценки, но выбранная Ильей из всех девушек их группы чувствовала себя исключительной, единственной и неповторимой. А потом ее очки разбились стеклами внутрь, и один из осколков засел достаточно глубоко. И теперь болел, отсвечивал, но все же пытался убедить Нику, что люди могут измениться, что Илья сможет. Илья исправится, Илья ее никогда не предаст. И по законам всех детских сказок будут они жить долго и счастливо. Но вот Илья оказался отнюдь не принцем. Позже она сменила розовые очки на темные, за которыми не было видно ее эмоций. Но грызущее чувство причастности к изменам не давало покоя. Мучило ночными кошмарами, вылилось бессонницей. Незнание закона не освобождает от ответственности, равно как и незнание того, что с тобой изменяют, не избавляет от мук совести. В один день Нике пришла в голову абсолютно гениальная в своей тупости идея – изменить Илье самой. Счет сравняется 1-1, как в теннисном матче. Изменил сам – изменили тебе. Закон бумеранга в действии. Только Ника не учла, что счет в теннисе не предусматривает ничьей, и что игра будет вестись, пока кто-то один не проиграет. Под рукой очень удачно оказался Котов, который уже достаточно давно хвостом увивался за ней. По сути, Нике даже не важно было с кем. Денис привлекал ее внешне и тут же начал одаривать дорогими безделушками, стоило подмигнуть и поманить пальцем. Каждая их встреча заканчивалась всплеском адреналина и эндорфинов, но не приносила Николь облегчения. Пути назад уже не было. Она решила, что это потому, что должна отомстить за каждое предательство Громова. Их отношения с Ильей были обречены. Тайная история с Денисом продлилась недолго, всего пару месяцев, а потом грянул гром. В глубине души Николь была рада, что в тот день ее бывший решил бросаться громкими обидными словами. Новый статус развязал ей руки. Теперь она могла творить, что хочет, потому что упасть еще ниже у нее не получится. К тому же ее не покидало мерзкое скребущее чувство, что Илья прав. Шлюха? Она и есть шлюха. С иглы быстрого адреналина было слезть очень сложно, и с каждым разом приходилось повышать градус. Отношения с Денисом ей очень быстро надоели, и она начала изменять и ему. Но на этот раз с его лучшим другом. Николь металась между Саньком и Денисом, принимала от каждого дорогие подарки. Составляла графики свиданий, чтобы Денис ни о чем не догадывался. Наученная горьким опытом, с каждой последующей изменой она действовала все более осторожно. А потом ей стало мало и этого. Так что она вернулась к спорту и начала ходить на большой, не только теннис. Сейчас одной из главных проблем было решить, с кем из двух парней сохранить отношения. С сыном директора крупной энергетической компании или с сыном владельца нескольких ночных клубов, которые в ближайшие пару лет разрастутся в целую сеть по всей Москве. А Роза, в которой она часто проводила время, достанется Саньку. Но все же она злилась на Громова. Одно дело, когда ты сама считаешь себя шлюхой, и совсем другое, когда тебя так в порыве гнева называет человек, который когда-то был ближе всех на свете. Рана от несостоявшейся свадьбы, которую, по сути, сорвала она сама, соднила, так что Николь решила сделать так, чтобы их разрыв был мучителен не только для нее. Для начала она досконально изучила все фотки Евы, чтобы понять ее типаж, а потом найти похожую актрису. Как там говорят, мы в жизни любим только раз, а дальше ищем лишь похожих. Поиски очень быстро увенчались успехом. Девушка не была профессиональной актрисой, пусть и первокурсница актерского, но она была похожа на Еву больше, чем другие претендентки. Сходство не было явным, но угадывалось скорее на уровне подсознания и интуиции, да и было в ней что-то цепляющее. На нее хотелось смотреть, за ней хотелось наблюдать, затаив дыхание. Громов точно должен был проглотить блестящую наживку. Видимо, той девушке срочно нужны были деньги, так что она, не задавая лишних вопросов, согласилась и начала учить свою роль. Актриса быстро запомнила внешность и имена всех, кто будет в «Дикой Розе». Изучила информацию об их вузе и факультете. Запомнила расположение корпусов и библиотеки. Узнала, что рядом с главным корпусом есть полигоны с макетами и реальным оборудованием для добычи нефти. Ей рассказали, что в университете многие кабинеты оформлены в цветах и логотипах спонсоров – крупных энергетических компаний. Она посмотрела на картинки, как выглядят их институтские музеи. Отсмотрела снятые Никой видео с выполнения некоторых лабораторных. Выучила их расписание и краткие сведения о каждом предмете преподавателя. Вишенкой на торте стали новые личность и имя, которые девушка сама себе придумала. Николь была уверена, что Вера сможет выдержать самый сложный экзамен на знание устройства их вуза. Многое из того, что изучила актриса, было явно лишним. Вряд ли Громов начнет разговор об учебе. Но Ника хотела перестраховаться. Когда самая сложная часть с поисками и подготовкой наживки была позади, дело оставалось за малым. Санек организовал очередную вечеринку в «Дикой Розе» и позвал туда всех, на кого указала своим пальчиком с острым зеленым коготком Ника. Илью, не появлявшегося на парах уже как месяц, он пригласил через Макара, заверив последнего, что Побединская в этот день в клубе точно не появится. Просто позвать людей было мало. Нужно было еще вступить с ними в сговор. Денис взял на себя мужскую половину приглашенных, Николь – женскую. За недолгое время пребывания в вузе Громов успел настроить против себя своим взрывным, импульсивным характером, если не всех, то многих. Так что люди с радостью становились участниками плана по сведению Ильи с ума. А чтобы они соглашались охотнее, предложение стать частью сговора подкреплялось кое-какими деньгами. Для счастья Николь ни Денис, ни Санек ничего не жалели и готовы были отдать все, что у них было. Правда, если Денис помогал ей бескорыстно, то Санек был уверен, что все его траты должны будут обязательно окупиться. Всем продажным зрителям небольшого представления в Розе была поручена одна предельно простая миссия – делать вид, что в клубе нет и никогда не было девушки по имени Вера. И на все последующие расспросы Ильи, если такие будут, отвечать, что они не понимают, о ком он спрашивает. Язвительность, токсичность и пассивная агрессия лишь поощрялись. Оставалось только придумать, как включить в свою схему Макара. Лучший друг Ильи, живший под девизом 100% осознанности, 0 токсичности, не стал бы поддерживать травлю в любом ее проявлении. Просто не звать его тоже нельзя. Кто же тогда любезно приведет Громова к месту действия? В один из вечеров Побединская поделилась с Саньком, что попала в тупик. Она была в курсе его прошлого и дружбы с нужными людьми, которые снабжали его чем-то, что можно незаметно подсыпать в бокал девушкам в клубе, но не думала, что это поможет ей в решении проблемы с Макаром. Санек предложил сыграть на благородстве Громова и Сорокина. Илья был одним из немногих в их компании, кто негативно относился к развлечениям Лаврова с девушками, алкоголем и порошком. Тут и должна была выйти на сцену их новенькая. Сонечка идеально подходила на роль дамы в беде. К тому же она была одной из немногих, кто не был в курсе темного прошлого Санька. Илья не сможет оставить без внимания эту сцену и направить Сонечку в руки единственного человека в этом клубе, которому доверяет – Макара. Отличный обманный маневр. Это отвлечет Макара на время основного действия. К тому же Сонечка сможет послужить еще и оправданием Макара, что он не знал о появлении Ники в клубе. Постановочный разговор рядом с новенькой аутсайдером, которую якобы не заметили. И вуаля! Выход Веры. Быстрый, внезапный, но такой запоминающийся. Вспышкой шаровой молнии она должна будет появиться, переброситься парой фраз с Ильей, а потом под любым удобным предлогом отлучиться на мгновение и исчезнуть навсегда. Николь очень хорошо знала своего бывшего, его лучшего друга и своих продажных одногруппников, и план, в котором много что могло пойти не так, сработал надежно, как швейцарские часы. Илья Громов потихонечку, изо дня в день, начал сходить с ума, чтобы однажды достичь своего апогея безумия. Движимая злостью и обидой, Николь сама не подозревала, на что обрекает людей, ставших лишь фигурками на ее шахматной доске. Ника доехала до дома. Внутренний голос никак не затыкался. Она попыталась отвлечь себя домашними делами. Не вышло. Посмотрела на время. Тренировка Дениса практически подходила к концу. Интуиция кричала, что она заигралась в свое подобие Бога, что не имеет права решать, кто будет жить спокойно, а кто под гнетом травли. А еще, что ей срочно нужно в Дикую Розу. Она вспомнила безумный взгляд Ильи. Сердце бешено стучало. Тревога накатывала и билась где-то в горле. Илья точно будет там. Саша рассказал ей, что не дал ему расспросить персонал, потому что они не стали посвящать его в свои планы. И кто-то мог что-то рассказать. И добавил, что теперь все в порядке. Он со всеми уже успел поговорить. «Дура, дура, дура!» — проносилось в ее голове. «Ника, котик, приезжай скорее!» «Денис, так успела соскучиться?» «Ника, скорее!» Незамедлительного ответа не последовало. Она начала переживать, чувствовала, что каждая секунда их промедления может стать фатальной, и решила еще раз напомнить о себе. Денис, да что такое? Ника, скажу при встрече. Нам нужно в Розу. Ника, и чем быстрее, тем лучше. Денис, мчусь к тебе, моя принцесса. Пока Денис доехал на своем красном Мерседесе до квартиры Ники, прошло часа полтора, а когда они добрались до нужного клуба, было слишком поздно. Илья уже сел за руль и выезжал на главную дорогу. «За ним! Гони!» — вскрикнул Ника. Ей всегда хотелось повторить эту фразу из фильмов, но не при таких обстоятельствах. Николь будто в замедленной съемке видела, как машину его бывшего занесло, и она въехала на всей скорости в фонарный столб. Вместе с грохотом раздался крик человека, чей мир рухнул. Ника, подобно кукловоду, управляла незримыми нитями людей, будто играла с марионетками. Ниточки ее самой любимой куклы оборвались. Но это не был плач девочки, сломавшей игрушку. Это были безутешные рыдания женщины, потерявшей любимого человека. Проезжая мимо чего-то, что когда-то было машиной Громова, Ника сквозь пелену слез увидела, что прочный металл капота собрался в гармошку, как какая-то картонка, что сработала подушка безопасности, и произошедшее было только ее виной. «Я его убила», — прошептала Ника. Денис сбросил скорость и остановил машину в паре метров от места аварии. Пока его девушка после пары секунд затишья снова забилась в безутешной истерике, Котов молча вышел из своей машины, подошел к груди металла и вызвал скорую.